Глава 81. Восхищение и зависть. «Возьми от жизни каждую минуту, и не жалея сил, стремись к своей мечте. Без бури разве увидишь радугу? Никто легко не обретает счастья». Отель «Красивый кристалл», караоке-бар, комната номер 218. Сжимавшие в руках микрофоны, окруженные более 10 парнями Цзуи и Гао Фэн, выпитив грудь, громко пели. Остальные так подпевали, что их лица покраснели и голоса охрипли. «Возьми от жизни каждое переживание, с любимым другом радостно обнимись». Песня «Искренний герой», можно считать, являлась главным номером в караоке во время встречи однокрупников Цзуи. На прошлых встречах она тоже исполнилась хором и воодушевляла всех не забывать друг о друге. Девушки же сидели на диване и хихикая снимали все происходящее на мобильные телефоны, а затем аплодировали и хвалили парней. «Давайте еще песню!» Цзуи, смеясь, передал микрофон стоявшему рядом товарищу и сказал: «Вы пойте, я передохну немного». В прошлом он был тем еще любителем караоке, его даже прозвали королем караоке, а сейчас не то чтобы пение его не впечатляло, но уже было не вернуть ту безрассудность, это самоволие, что присуще молодым людям. Внешне Цзуи не постарел, но сердце уже сильно переменилось. Гао Фэн тоже отдал микрофон другому и покинул помещение, чтобы ответить на звонок. Цзуи присел на диван, и, находившись напротив него, девушка передала ему бутылку пива «Корона». «Старина Цзо, выпьем?» Цзуи, взяв бутылку, со смехом произнес: «Староста, ты теперь научилась пить?» Эта стройная, милая девушка некогда являлась старостой финансовой группы Цзуи. Ее звали Джан Ели. Цзуи до сих пор отчетливо помнил, как на прошлой встрече выпускников у Джан Ели закружилась голова от одного бокала пива, а сейчас она вдруг предложила ему выпить из бутылки. За несколько лет в ней произошли немалые изменения. «Лили сейчас крупная шишка!» Другая девушка по имени Чэнь Вэнь-Вэнь обняла Джан Ели, сказав: «Два года назад она повысилась до высокопоставленного лица в китайской МГЕ». «Круто!» Цзуи показал большой палец. «Вот кто теперь мой кумир!» Организация МГЕ являлась известной международной финансовой компанией, в финансовых кругах имела высокую репутацию. То, что Джан Ели сумела пробиться в ряды высокопоставленных лиц китайского филиала МГЕ, говорило о ее больших способностях. В университетские годы Джан Ели демонстрировала превосходные результаты в учебе, ежегодно получала повышенную стипендию. Хотя Цзуи тоже неплохо учился, ему было не сравниться с этой отличницей. «Да какое там высокопоставленное лицо!» Прелестное личико Джан Ели залилось слабым румянцем, она промолвила: «Всего лишь мелкий менеджер и только, каждый день устаю до смерти. Все-таки завидую я старине Цзо. У него есть своя земля, он ничем не стеснен, может поехать отдыхать куда угодно». О том, что Цзуи являлся крупным землевладельцем в Линьцзяне, знали все одногруппники. Раньше они постоянно подшучивали над ним на эту тему. Спустя много лет после окончания университета жизни выпускников сложились по-разному. Кто-то отправился учиться за границу и так и не вернулся, кто-то уехал работать на север или на юг страны, кто-то обзавелся семьей, а кто-то ничего особенного и не добился. Но все те, кто сегодня посетил встречу выпускников, неплохо ладили друг с другом. Пусть даже у кого-то была заурядная жизнь, все болтали о чем-то непринужденном, а не о карьере. Вспоминали чудесную молодость. Цзуи посмеялся над собой. В этот раз я уехал отдыхать и чуть было навсегда не застрял в этой поездке. Ранее, во время приема пищи, кое-кто из товарищей спросил Цзуи, что с ним произошло за последние 3 года. Цзуи имел клеймо добродетели и искренность, поэтому не мог что-либо выдумать, чтобы отговориться. Ему лишь оставалось заявить, что это слишком долгая история. Все выразили понимание. Цзуи не стал продолжать тему, а спросил: «Староста, ты сейчас замужем?» Окончив университет, Джан Ели уехала в столицу поступать в аспирантуру, затем все это время работала в столице и на этот раз специально прилетела оттуда в Ханчжоу, чтобы поучаствовать во встрече выпускников. Цзуи не знал, как в настоящее время обстоят дела у нее, поэтому и задал вопрос. Джан Ели улыбнулась. «Я пока что одна». Цзуи поднял бутылку, сказав: «Староста, карьера безусловно важна, но и про личную жизнь не стоит забывать». Джан Ели чокнулась с Цзуи бутылками и печально промолвила: «Я тоже так думаю, но все никак не выпадало удобного случая». Она залпом выпила бутылку пива. Такой ее дерзкий поступок натолкнул Цзуи на мысль, что работа сильно меняет человека. Чэнь Вэнь-Вэнь со смехом произнесла: «Ты же хорошо ладишь со стариной Цзо, так почему бы вам двоим не попробовать встречаться?» Джан Ели чуть не поперхнулась пивом и недовольным взглядом окинула Чэнь Вэнь-Вэнь. В университетские годы Цзуи действительно неплохо ладил с Джан Ели, только между обоими людьми так и не возникло любовной искры. Чэнь Вэнь-Вэнь, разумеется, про это знала, ведь она и Джан Ели являлись близкими подругами, что спали на одной двухъярусной кровати. Предложение было сказано лишь в шутку. Цзуи покачал головой, с улыбкой ответив. «Поздно. У меня уже скоро дочь подрастет». «Дочь?» Обе девушки в один голос воскликнули. «У тебя есть дочь?» Поскольку голоса девушек были звонкие, окружающие товарищи все услышали и оцепенели. «У кого есть дочь? У старины Цзо? Наверняка это шутка! Твою мать, это правда?» Еще недавно исполнявшие песни люди побросали микрофоны и подбежали к Цзуи узнать правду. «Старина Цзо, у тебя правда есть дочь?» «Да», — Цзуи честно ответил. «Ей уже 4 года». Изначально он планировал на встрече выпускников рассказать эту новость Гао Фэну. А учитывая, что Гао Фэн не умеет держать рот на замке, он непременно все рассказал бы одногруппникам, поэтому Цзуи ничего не стал утаивать. «Охренеть!» Джан Ели внезапно выругалась и кулачком ударила Цзуи в плечо. «Какой ты, оказывается, скрытный!» «Не верю!» Один парень зашумел. «Мне нужны доказательства, иначе не поверю!» Цзуи, косо посмотрев на шумевшего парня, произнес: «Тогда я выложу пару фотографий в группе». Он достал мобильник, открыл университетскую группу WeChat и из телефонной галереи загрузил 2 фотографии Баор. Фотографии были сделаны во время собирания амарантов. «Вау!» В помещении тотчас воскликнули. Под особым впечатлением оказались девушки. Они завороженно уставились на девочку на фотографиях и даже завизжали. «Какая милая и симпатичная!» Цзуи не был профессиональным фотографом, но эти 2 фотографии были отлично сняты. Под голубым небом на тропинке среди зеленых лугов стояла одетая в платье девочка, державшая в руках бамбуковую корзину. Она была сама невинность, а ее личико озаряла веселая улыбка. Позади девочки еще следовал пухленький тайк, который окончательно очаровал девушек. Парни же все как один кричали: «Ого! Охренеть! Ни хрена себе!» Эти крики выражали восхищение и зависть. Чэнь Вэньвэнь прямо-таки распирал благородный гнев. «Старина Цзо, это уже слишком! Как ты мог спрятать такую красивую дочь дома и не привести ее к нам? Несовестно тебе?» «Верно, верно!» Все девушки встали на сторону Чэнь Вэньвэнь. «Совсем стыд потерял!» «Ладно, ладно». Цзуи обнял ладонью одной руки, кулак другой и извинился. «В следующий раз обязательно приведу Баор». «Её зовут Баор?» Глаза Джан Ели засверкали. Она восторгалась. «Красивое имя. Если у меня будет такая очаровательная дочь, назову так же». Чэнь Вэньвэнь снова обняла ее со смехом, сказав: «Так быстрее рожай!» Джан Ели закатила глаза. «От кого рожать? От тебя?» Все тут же расхохотались. В этот момент в комнату как раз вошел Гао Фэн. Вид у него был довольно обеспокоенный. Заметив чрезмерно радостные лица присутствующих, он слегка растерялся и с недоумением спросил: «Чё смеетесь? Старина Гао!» Кто-то сказал: «Ты знал, что у старины Цзо есть дочь?» «У старины Цзо есть дочь?» Гао Фэн невольно выпучил глаза. «Почему я до сих пор не знал?» «Да это должна быть шутка!» Ему ответили: «Загляни в нашу группу! Там опубликованы фотографии!» Гао Фэн мигом заглянул в WeChat, после чего подбежал к Цзуи и встал в позу, будто собирался его придушить. «Ну ты даешь, старина Джо! Такая крупная новость, а я узнаю не первым! Нашей дружбе конец!» «Прости меня», — Цзуи с улыбкой сказал. «Я хотел тебе первому рассказать, но я же не виноват, что ты вышел из комнаты». Гао Фэн опустил руки и с усмешкой произнес: «Так просто не прощу! Выпьешь 3 штрафных бутылки?» «Не вопрос». Цзуи без колебаний открыл 3 бутылки пива. В результате Гао Фэн забрал 1 бутылку. «Буду с тобой пить». Цзуи немного изумился. Поразмыслив, он встал и промолвил: «Давайте все вместе выпьем. Выпьем за нашу дружбу». «До дна». Радушная атмосфера в помещении накалилась до предела.